После некоторого молчания я спросил: «А как бы вы поступили, Магнус?» И еще холоднее он ответил: «Право, не знаю. Это зависело бы от минуты. Очень возможно, что просто ушел бы от этих зверей, но возможно, что и...» «Человеческое безумие весьма заразительно, мистер Вандергуд». «Вы называете это только безумием?» «Я сказал, человеческое безумие. Но здесь дело в вас, Вандергуд. Как вам это нравится?» «Я иду работать, а вы подумайте, где граница человеческого, которое вы сполна хотите принять? Потом скажите мне, ведь вы не раздумали, надеюсь, остаться с нами?» Он усмехнулся со снисходительной ласковостью и вышел. А я остался думать. И вот думаю, где граница? Признаюсь еще, что я начал как-то нелепо побаиваться Фомы Магнуса. Или этот страх – один из новых даров моей полной человечности. Но когда он так говорит со мною, мною овладевает странное смущение, и мои глаза робко мигают, моя воля сгибается, как будто на нее положили неизвестный мне, но тяжелый груз. Подумай, человече, я с почтением жму его большую руку и радуюсь его ласке. Раньше этого не было со мной. Но теперь при каждом разговоре я ощущаю, что этот человек во всем может идти дальше меня. И боюсь, что я его ненавижу. Добрейший Топпи одобряет все мои поступки. Он очень развлекает меня, этот добрейший Топпи. Как я и ожидал, он совершенно забыл свое истинное происхождение. Все мои напоминания о нашем прошлом он считает шуткой. Иногда смеется, но чаще обиженно хмурится, так как очень религиозен. Сопоставление его с рогатым чертом кажется ему оскорбительным. Он сам убежден теперь, что черти рогаты. Его американизм, вначале бывший бледным и слабым, как карандашный набросок, теперь налился красками. И я сам готов поверить всей чепухе, которую Топпи выдает за свою жизнь. Так она искренна и убедительна. По его словам, он служит у меня около 15 лет, и особенно смешно послушать его рассказы о моей молодости. По-видимому, и его коснулись чары Марии. Мое решение отдать все деньги ее отцу удивило его меньше, нежели я ожидал. С минуту он молча пососал свою сигару и спросил: «А что он будет делать с вашими деньгами?» «Не знаю, Топпи». Он удивленно и хмуро поднял брови. «Вы шутите, мистер Вандергуд?» «Видишь ли, Топпи, пока мы, то есть Магнус, занят тем, что все мое состояние превращает в золото и распихивает его по банкам. На свое имя, ты понимаешь?» «О, как не понять, мистер Вандергуд?» «Ну, это предварительные, необходимые шаги. А что будет дальше, я пока еще не знаю». «О, вы опять шутите?» «Вспомни, старина, что я и сам не знал, что мне делать с моими деньгами». «Мне нужны не деньги, а новая деятельность, ты понимаешь?» «Магнус же знает». «Мне еще неизвестен его план, но мне важно то, что сказал мне Магнус. Я заставлю вас самого работать, Вандергуд». «О, Магнус великий человек, ты это увидишь, Топпи». Топпи хмуро ответил: «Вы хозяин вашим деньгам, мистер Вандергуд». «Ах, ты все забыл и все перепутал, Топпи. Но ты помнишь об игре? О том, что я хотел играть?» «Да, вы что-то говорили. Но мне и тогда казалось, что вы шутите». «Нет, я не шутил, но я ошибся. Здесь играют, но это не театр. Это игорный дом, Топпи, и я отдаю деньги Магнусу. Пусть он мечет банк. Ты понимаешь, он банкомет. Он создает всю игру, а я буду ставить. Ну, жизнь, что ли?» Видимо, старый шут ничего не понял. С усилием раза три передвинув брови вверх и вниз, он вдумчиво спросил: «А как скоро ваше венчание с сеньориной Марии?» «Еще не знаю, Топпи. Но дело не в этом. Я вижу, ты чем-то недоволен. Ты не доверяешь Магнусу?» «О, сеньор Магнус – достойный человек. Но одного я боюсь, мистер Вандергуд, если позволите быть откровенным. Он человек неверующий. Мне это странно, как отец сеньорины Марии может быть человеком неверующим, но это так. Позвольте спросить». «Вы что-нибудь дадите его преосвященству?» «Это теперь зависит от Магнуса». «А вы знаете, что его преосвященство уже был у сеньора Магнуса? Приезжал на днях и пробыл в кабинете около часу. Вас тогда не было дома?» «Нет, не знаю. Мы об этом еще не говорили. Но ты не бойся, что-нибудь мы дадим твоему кардиналу. Сознайся, старина». «Ты совсем очарован, ты старой обезьяной!» Топпи сурово взглянул на меня и вздохнул. Потом задумался, и странное дело. В его чертах появилось что-то обезьянье, как у кардинала. Потом где-то очень глубоко в нем засветилась улыбка, озарила свисший нос, поднялась к глазам и вспыхнула в них двумя острыми огоньками, не лишенными блудливого хитства. Я смотрел с удивлением и даже радостью. Да, это мой старый Топпи вылезал из своей человеческой могилы, убежден, что и волосы его вместо ладана снова пахнут мехом. С большой нежностью я поцеловал его в темя, старые привычки неискоренимые, и воскликнул: «Ты очарователен, Топпи, но что так обрадовало тебя?» «Я все ждал, покажет ли он кардиналу Марию». «Ну?» «Не показал». «Ну?» Но Топпи молчал. И тем же путем, как пришла, медленно исчезла усмешка. Сперва потух и потемнел свисший нос, потом сразу погасли живые огоньки в глазах, и снова тоже обезьянье уныние. Кислота и запах церковного притвора погребли в мгновение воскресшего. Было бесполезно тревожить этот прах дальнейшими вопросами. И вечер был очарователен. По желанию Магнуса Мария пела. И ты не можешь представить того благоговения, с каким слушал ее Топпи. Самой Марии он ничего не посмел сказать, но, уходя спать, долго и с выражением тряс мою руку. Потом также долго и с выражением раскачивал большую руку Магнуса. Я также поднялся, чтобы идти к себе. «Вы еще будете работать, Магнус?» «Нет». «Вы не хотите спать, Вандергуд? Пойдемте ко мне поболтаем. Кстати, вам надо подписать одну бумагу. Хотите вина?» «О, с удовольствием, Магнус. Я также люблю ночные беседы». Мы выпили вина. Магнус что-то насвистывал без звука, бесшумно ходил по ковру. Я, по обыкновению, полулежал в кресле. Палаццо был безмолвен, как саркофаг. И это напомнило ту беспокойную ночь, когда за стеною бесновался сумасшедший Март. Вдруг Магнус громко сказал, не останавливаясь: «Дело идет прекрасно». «Да?» «Через 2 недели все будет кончено. Ваше пухлое и разбросанное состояние, в котором можно заблудиться, как в лесу, превратится в ясный, отчетливый, тяжелый золотой комок. Вернее, в небольшую гору. Вы точно знаете цифру ваших денег, Вандергуд?» «Оставьте, Магнус, я не хочу знать. Это ваши деньги». Магнус быстро взглянул на меня и резко подчеркнул: «Нет, это ваши». Я покорно пожал плечами. Мне не хотелось спорить. Было так тихо, и мне так нравилось смотреть на этого сильно и бесшумно шагающего человека. Я еще помнил его неподвижную суровую спину, за которой впервые мне так ясно представилось его сердце. Он продолжал после некоторого молчания: «Вы знаете, Вандергуд, что кардинал был здесь? Старая обезьяна, знаю. Что ему понадобилось?» «Тоже. Он хотел видеть вас, но я не стал отрывать вас от ваших мыслей». «Благодарю. Вы его выгнали?» Магнус сердито проворчал: «К сожалению, нет. Не гримасничайте, Вандергуд. Я уже говорил вам, что с ним необходимо быть осторожным, пока мы здесь. Но в том, что он старая, бритая, негодная, злая, жадная, трусливая обезьяна, вы совершенно правы. Ого! А выгнать нельзя? Нельзя. Я вам верю, Магнус. А чего надо этому королю, который благоволит на днях посетить нас? Экс-король? Ну, вероятно, того же. Вы сами должны его принять, конечно. Но в вашем присутствии. Не иначе. Поймите, дорогой друг, что с этой ночи я только ваш ученик. Вы находите, что нельзя выгонять старые обезьяны. Прекрасно, пусть остается. Вы говорите, что надо принять какого-то экс-короля. Прекрасно, примем. Но я позволю линчевать себя на первом фонаре, если я знаю, зачем это надо. Вы опять несерьезный, Вандергуд. Нет, я очень серьезный, Магнус. Но клянусь вечным спасением, я решительно не знаю, что мы делаем и что будем делать. Я не упрекаю вас, я вас даже не спрашиваю. Как я уже сказал, я вам верю и всюду следую за вами. Чтобы вы снова не упрекнули меня в легкомыслии и непрактичности, добавлю деловую подробность. Залогом служит мне Мария и ее любовь. Да, я еще не знаю, куда вы обратите вашу волю, на что вы захотите истратить вашу энергию, в неистощимости которой я убеждаюсь с каждым новым днем. Каким замыслом и целям приведет вас или уже привел ваш опыт и ум. Но одно для меня несомненно. Это будут огромные дела. Это будут великие цели. И возле вас всегда найдется дело и для меня. Но, во всяком случае, это будет лучше моих безмозглых старух и 6 слишком умных секретарей. Почему вы не хотите верить в мою скромность, как я верю в ваш гений? Вообразите, что я пришелец с какой-то другой планеты, с Марса, например. Теперь хочу самым серьезным образом проделать опыт человека. Это очень просто, Магнус. Несколько мгновений Магнус хмуро смотрел на меня и вдруг рассмеялся. Это действительно пришелец с какой-то планеты, Вандергуд. А если ваше золото я употреблю на зло? Зачем? Разве это так интересно? Вы думаете, что это... неинтересно. Да, и вы думаете так же. Для маленького зла вы слишком большой человек, как и миллиарды слишком большие деньги. А большое зло... Честное слово, я еще не знаю, что это значит, большое зло. Может быть, это значит большое добро? Среди недавних моих размышлений, когда я, одним словом, пришла такая странная мысль. Кто приносит больше пользы человеку? Тот, кто ненавидит его, или тот, кто любит? Вы видите, Магнус, как я еще не сведущ в человеческих делах, и как я готов на все. Уже без смеха и с крайним, как мне показалось, любопытством, Магнус всего меня измерял глазами, будто решая вопрос. Сидит ли перед ним сплошной дурак или первейшая умница Америки? Судя по его вопросу, он был ближе ко второму мнению. Значит, если я верно понял ваши слова... Вас ничто не устрашит, мистер Вандергуд. Думаю, что ничто. А убийство? Много убийств. Вы помните, где вы наметили вашим рассказом о мальчике границу человеческого? Чтобы не произошло ошибки, я еще на несколько километров отодвинул ее вперед. Этого хватит? В глазах Магнуса выразилось что-то вроде уважения. Черт его возьми, однако, он, кажется, действительно принимал меня за простофилю. Продолжая быстро ходить по комнате, он несколько раз пытливо, точно желая вспомнить и проверить мои слова, взглянул на меня и быстрым движением коснулся моего плеча. Вы занятная голова, Вандергуд. Жаль, что я не знал этого раньше. Почему жаль? Так, пустое. Нет, мне интересно, как вы будете говорить с королем? Наверное, он предложит вам очень большое зло. А большое зло – большое добро, не так ли? Он рассмеялся и дружески кивнул мне. Не думаю, скорее он предложит мне большую глупость. А большая глупость не есть ли большой ум? И он снова рассмеялся, но вдруг нахмурился и серьезно добавил. Не обижайтесь, Вандергуд. Мне очень понравилось, что вы говорили. Это хорошо, что вы ни о чем меня не спрашиваете. Сейчас я не мог бы ответить на ваши вопросы. Но кое-что могу сказать и сейчас. В общих чертах, конечно. Вы слушаете? С большим вниманием. Магнус сел против меня и, отхлебнув вина, спросил с видом странной сосредоточенности. «Как вы относитесь к взрывчатым веществам?» «С большим уважением, да?» «Похвала холодная, но большего о ней не стоит. А было время, когда я готов был молиться динамиту, как откровение. Этот шрам на лбу – один из следов моего юношеского увлечения. С тех пор я сделал большие успехи в химии и во многом другом. И это охладило мою страсть. Недостаток всякого взрывчатого вещества, начиная с пороха, заключается в том, что взрыв действует на ограниченном пространстве и поражает только ближайшие предметы. Для войны этого, пожалуй, достаточно, но этого мало для более широких задач. Кроме того, как сила узкоматериальная, динамит или порох требует для себя непрерывно направляющие руки. Сам по себе он глуп, слеп и глух, как крот. Правда, в мини Уайтхеда есть попытка скопировать сознание, позволяющее снаряду самому исправлять свои небольшие ошибки и как бы видеть цель. Но это лишь жалкая пародия на глаза. А вы хотели бы, чтобы ваш динамит имел сознание, волю и глаза? Вы правы. Я этого хотел. И мой новый динамит все это имеет. Волю, сознание и глаза. Волю, сознание и глаза. Я еще не знаю цели, но это страшно.